Глава седьмая. Старик. Я открыл глаза и прищурился от солнечных лучей. Жалюзи в комнате не были опущены, и яркий свет пробивался сквозь плотно сомкнутые веки. Поморщился, прикрыл ладонью глаза. Справа засопела Ольга. Я повернулся и посмотрел на прижавшуюся ко мне старшую Юсупову. Словно почувствовав на себе мой взгляд, девушка повернулась, продемонстрировав грудь, и обняла меня. «Хороша», — невольно подумал, любуясь обнаженной девушкой. Слева засопела вторая сестренка. И одежды на Кристине было ровно столько же, сколько и на Ольге. Вчера мы попробовали объединить вихрь сил и остались весьма довольны прошедшим экспериментом. Несколько раз. Я поднялся с кровати и посмотрел на пол. Нашел среди разбросанных вещей свои штаны, надел их и поплелся на кухню. По пути взял со стола телефон, разблокировал экран. Несколько пропущенных вызовов. Я вышел на кухню, включил кофемашину и набрал номер. «Алло? Мастер Карамазов?» — послышался в трубке знакомый хриплый голос. И строгим, почти отеческим тоном напомнил. «Сегодня в полдень вас будут ждать в семейном поместье для одного очень важного дела». Я чуть не хлопнул себя по лбу от досады. Вечер в компании сестер совсем вытеснил из памяти то, что сегодня мне нужно будет посетить владения старика Карамазова. «Как же, помню», — ответил. «Заеду за вами через полчаса», — произнес мужчина в трубку. «До скорой встречи». Я бросил телефон на стол, достал кружку с ароматным кофе. «С добрым утром», — послышался за спиной звонкий девичий голос. Я обернулся. В дверях, прислонившись плечом к дверному косяку, стояла Ольга. Скорее всего, одеваться девушке было лень, поэтому брюнетка пришла на кухню совершенно обнаженной. От такого прекрасного зрелища у меня дрогнули руки и зашумело в голове. А в глазах на секунду потемнело из-за оттока крови. Юсупова подметила эту реакцию и, покачивая бедрами, прошла к столу. Ее грудь так соблазнительно вздрагивала в такт шагам, что я замер, едва не выронив из рук напиток. Девушка же, словно не испытывая никакого стеснения, уселась за стол. «Меня разбудил запах свежесваренного кофе», — пояснила она, хлопая длинными ресницами. «Не нальешь даме чашечку?» «Кстати», — она недвусмысленно покосилась на мои штаны. «Это утренний бодрячок? Или ты просто рад меня видеть?» «Оба варианта», — незамысловато ответил я. Открыл кухонный шкаф и достал чистую посуду. Налил кофе и поставил кружку на стол перед девушкой. «Сахар?» «Нет, спасибо». Ольга благодарно кивнула и сделала глоток. Мечтательно прикрыла глаза. А затем посмотрела на меня из-под полуопущенных век. «Что еще нужно для начала хорошего дня? Разве что...» Юсупова задумчиво забарабанила пальцами по столу. «Я читала об одной очень интересной штуке, от которой мужчины просто теряют голову». Девушка взяла кружку со стола и подошла ко мне. «Ты же не против принять участие в одном эксперименте?» «Если не станешь выливать горячий кофе мне на голову», — начал я, но Ольга уже опустилась передо мной на колени. А через секунду я ощутил горячие губы девушки, и кружка едва не выпала из моей руки. Под ногами сформировался вихрь холодного воздуха, оторвавшего меня от земли. Приятный ветерок охлаждал кожу, и я словно бы взлетел к потолку, наблюдая за происходящим со стороны. Я на кухне, Ольга стоит передо мной на коленях. От нее ко мне тянутся нити силы, которые закручиваются в спирали, смешиваясь с черным дымом. Вихри объединяются в один большой, который вращается вокруг нас, а мы словно находимся в оке шторма. «Чем это вы тут занимаетесь?» Ольга поперхнулась, вздрогнула. Ее зрачки расширились, в них заклубилась черная, заволакивая всю радужку. За спиной Ольги возникла синяя, сотканная из силы фигура. Она взлетела ко мне, обняла, отчего у меня по коже прошел холодок, и жадно поцеловала. От этого поцелуя кровь словно застыла в жилах. Почувствовал, как на коже проступает иней, а я сам превращаюсь в ледяную статую. А затем сердце бешено забилось, погнало по венам горячую кровь, в голове взорвался фейерверк, и перед глазами вспыхнули разноцветные пятна. Вихрь сжал меня, впитываясь в кожу, вбираясь в кости. Чужая сила заклубилась во мне, грубо сшибая на землю, резким ударом возвращая в телесную оболочку. По коже волной прошли холодные мурашки, будто по ней провели кусочком сухого льда. Губы дрожали, а от кончиков пальцев к затылку расходилось приятное покалывание. Ольга закашлялась, отстранилась и укоризненно посмотрела на меня. «Последнее было грубовато», — с упреком произнесла она. «Самую малость. Впрочем, мне даже понравилось». В глазах Ольги плясали искорки полученной силы. «С добрым утром, сестренка», — промурлыкала старшая Юсупова и встала с пола. «Как самочувствие?» «Только сейчас я посмотрел на Кристину. Она стояла в дверях кухни и наблюдала за нами. В отличие от сестры, блондинка успела одеться. Судя по красным щекам и расширенным зрачкам, зрелище очень ей понравилось». Ольга уселась на стул, элегантно закинула ногу на ногу и кивнула в мою сторону. «Не хочешь повторить фокус?» Блондинка на секунду задумалась, а затем покачала головой в сомнении. «Почему бы и нет?» Голос девушки прозвучал неуверенно. Ольга встала со стула, подошла к сестре и взяла ее за руку. «Ну идем, я тебя научу». Моего мнения никто не спросил, но я не был в обиде. «Главное, не забыть про встречу», — мелькнула в голове последняя мысль. А затем сестры опустились на колени, и я потерял всяческое самообладание. Старик-консьерж в парадной склонил голову. «Девушек, с которыми вы вчера прибыли, забрал автомобиль». Я нахмурился. В душе заскребли тревожные кошки. «Что за машина?» — осторожно уточнил я. «Черная «Волга», судя по номерам, принадлежащая семье Юсуповых». «Считай, официально познакомились. Значит, родственники все-таки узнали, где пропадали сестры. Это может обернуться прескверной историей. Впрочем, когда в моей жизни таких не бывало?» «Все хорошо, мастер Алексей?» — уточнил консьерж, заметив замешательство. «Да, все прекрасно», — ответил я. «Удачного дня». «И вам всяческих благ», — старик кивнул. Я вышел на улицу и довольно прищурил глаза. Стояла отличная погода. За ночь ветер разогнал низкие темно-серые тучи, и над городом ярко светило солнце. У ворот меня уже ожидала машина. Возле открытой водительской двери стоял парень в длинном черном плаще. Он был молод, но лицо его хранило выражение, свойственное старикам скуки, а коротко стриженные волосы были абсолютно седыми. Высокий и жилистый, он не внушал опасений и мог показаться безобидным. Но я уловил некую злую силу, исходящую от него. «Прошу в машину», — с едва заметной глумливой усмешкой парень склонился, открывая передо мной пассажирскую дверь. Он старательно пытался походить на лакея, который всеми силами пытается угодить своему господину. Но это было похоже скорее на плохо прикрытое издевательство. Я улыбнулся и подошел к нему. Крепко обнял старого приятеля и по совместительству одного из дружинников Федора. «Иван, сколько лет, сколько зим? Какими судьбами?» «Ваш родич представился», — просто ответил боец. «А вы скоро вступите в семью с долгой и богатой историей. Сыны Карамаза, который сражался бок о бок с самим Святославом. Отчего он конкретно, ну...» Не знаю, почему я не стал говорить «умер». Но Иван, который уже сел на водительское сиденье и захлопнул дверь, понял, что я имел в виду. Возраст, стресс и переживания сделали свое. И Федор Иванович обзавелся саркомой. А целители? Магия света здесь бессильна. Как говорят жрецы, на все воля единого. Едем, княжич, вас уже ожидают. Я качнул головой в знак согласия и уставился в окно. Кто бы мог подумать, что деда добьет банальный рак? Мне всегда казалось, что только рухнувшее небо способно успокоить старика. Особняк на Крестовском острове выглядел заброшенным. Тронутый ржавчиной кованый металлический забор, неухоженный сад, заросшая травой дорожка, выложенная гранитными и плоскими камнями. Корявые деревья раскачивались под порывами холодного, промозглого ветра. Кусты разрослись, ощетинившись необрезанными ветвями. «Дом», — задумчиво прошептал я, глядя на открывающийся пейзаж через окно машины. «Добро пожаловать в семейный склеп». Каждая дворянская семья считала своим долгом иметь здесь особняк. Или летнюю резиденцию, куда аристократы приезжали, чтобы отдохнуть от шума и городской суеты. Поэтому по древней неписанной договоренности здешняя земля считалась священной. И убийства здесь были запрещены. Сам император и сенат обещали любому жителю острова защиту. Мой сопровождающий остался в автомобиле, бросив на особняк равнодушный взгляд. Я подошел к воротам и приложил к панели замка открытую ладонь. «Право крови подтверждено», — послышался из динамика ровный женский голос. «Добро пожаловать домой, мастер Карамазов». Панель сменила цвет с красного на зеленый, Раздался щелчок и металлический лязг. «Домой», — прошептал я давно забытое слово. Оно казалось мне чужим и неестественным. Я заметил, что ворота распахнулись без скрипа. Видимо, кто-то заботливо смазывал петли. Дом высился тремя этажами в глубине парка. Кремовый кирпич с годами не утратил своего цвета. По одной из стен вился дикий виноград, который некому было укрощать. Он настырно лез в широкие окна и обвивал балкон с решетчатыми перилами. Покатая крыша из терракотовой черепицы немного посветлела за время. На шпиле виднелся фамильный герб, который некому было начищать до блеска. Но все же поместье не казалось убогим. Даже в запущенном состоянии оно было величественным и внушало уважение. «Идущий дорогой смертной тени, да не убоюсь я зла», — декламировал я, шагая к широкому полукруглому мраморному крыльцу, на постаментах которого сидели горгульи. Статуи протягивали в мою сторону сложенные лодочкой ладони. Когда я подошел к входу, в руках твари вспыхнули красные огоньки, ярко осветив ступени. С навеса взлетела крупная птица. «Добро пожаловать домой». У двустворчатой двери стоял мужчина, опирающийся на трость. Я остановился, чтобы рассмотреть его, и удивился, что дворецкий почти не изменился за те годы, которые мы не виделись. Высокий и крепко сбитый мужчина за 50 с широким лицом, которое обычно хранило выражение вежливого безразличия. И только для важных для него людей оно менялось и освещалось эмоциями. Для меня мужчина улыбнулся и слегка склонил темную голову. Тут я заметил несколько серебристых прядей, рассекающих шевелюру. А раньше их не было. «Спасибо, что встретил, Мейхем». Я крепко обнял старика. «И отдельная благодарность за то, что остался после смерти хозяина». «Рад служить», — ответил Мейхем и добавил чуть тише. «Я предан не человеку, а семье. И Карамазовы не погибли, мастер. Прошу, проходите». «Спасибо, старый друг». Я хлопнул дворецкого по плечу и вошел в холл. Позади послышался стук трости по мраморным плитам крыльца. Этот звук казался родным. Именно он ассоциировался у меня с детством. Старик всегда был неподалеку, и стук его верной трости сопровождал каждый шаг преданного слуги. Сомневаюсь, что дворецкому и впрямь нужна была эта палка, потому как осанка у Мейхема была отличной, а шаг твердый. Даже сейчас, столько лет спустя, его походка была уверенной. Просторный холл с четырьмя колоннами был практически пуст. Огромная люстра из хрусталя под потолком казалась немного тусклой. Камин у дальней отхода стены зиял пустым порталом. Диван и несколько кресел оказались закрыты чехлами. Дубовый резной столик венчался канделябром, в котором были установлены настоящие восковые оплывшие свечи. На стене напротив висела большая плазменная панель. Рядом виднелся свернутый в рулон ковер, который когда-то лежал у подножия лестницы. Напротив входа красовались раздвижные витражные двери, ведущие на террасу. Цветные стекла пропускали скудное питерское солнце и рассвечивали пространство на редкость и яркими бликами. В холле было два больших, во всю стену арочных окна, которые не пропускали свет из-за разросшихся в саду сухих мертвых деревьев. Впрочем, это было легко исправить. «Наташа, включи свет!» Голос дворецкого прозвучал неожиданно громко и властно. «Выполняю!» — раздался из скрытого где-то динамика женский голос. На стенах вспыхнули бра, затопив комнату приятным мягким светом. В одном из кресел сидел невысокий лысеющий мужчина в очках с золоченной оправой. Я не заметил его сразу, что неприятно меня удивило. Судя по дорогому костюму и дипломату, который располагался рядом с креслом, я решил, что это, наверное, и есть тот самый Привалов, звонивший мне накануне. Мужчина встал и с дежурной улыбкой протянул мне руку. «Позвольте представиться, Алексей Юрьевич. Меня зовут Иван Федорович Привалов. Представляю интересы вашего деда». Я пожал протянутую ладонь и с неприязнью отметил, что рукопожатие у душеприказчика вышло вялым. Мужчина открыл дипломат и достал тонкий планшет. Он принялся водить наманикюренным пальцем по экрану, видимо, в поиске нужного документа. Я же отбросил покрывавший другое кресло чехол, устроился в нем и равнодушно наблюдал за движениями адвоката. «Ага, вот оно», — с удовлетворенной усмешкой отметил мужчина и заменил одни очки другими. Похоже, ему больше не нужно было производить достойное впечатление. Вещица оказалась куда менее изящной и дорогой. Широкая роговая оправа делала своего хозяина похожим на крупную жабу. Сразу хочу отметить, что все сказанное тут останется между нами и не выйдет за пределы дома. Естественно, я кивнул. Покойный Федор Иванович Карамазов решил оставить титул и родовой особняк кому-нибудь из членов семьи. А так как больше родичей у покойного не осталось, он решил признать вас наследником. Адвокат довольно осклабился. Цитирую. «И позор семьи Алексей сгодится. Это он про вас». Привалов с сожалением развел руки, словно бы извиняясь за слова, которые пришлось произнести. «Довольно», — оборвал я начавшийся цирк и прямо спросил. «Клятва крови?» «Да». Адвокат заметно стушевался и дрогнувшими пальцами поправил очки на переносице. «Обязательства, которые вы получите вместе со вступлением в семью», — Привалов уставился в планшет. «Согласно составленному завещанию, вам переходит все движимое и недвижимое имущество семьи Карамазовых, а также все обязательства перед императорской короной, сенатом и священным синодом. Точнее, мастер Мейхем должен ввести вас в курс дела. Да, еще Федор Иванович оставил вам послание в голограмме». Привалов хлопнул ладонями по подлокотникам кресла. «Наташа, включи запись, которая предназначается Алексею, от Федора Карамазова». Система «Умный дом» не среагировала. Лицо душеприказчика вытянулось. Дворецкий уверенно повторил команду и добавил. «Не все в этом доме имеют право голоса». «Выполняю», — отчеканила Наташа. Где-то сверху щелкнул прожектор, и гостиная преобразилась в огромный зал. 6 колонн ангелов с поднятыми крыльями и опущенными к полу мечами. Глаза ангелов прятались под широкими повязками. Это означало, что слуги Единого слепы и беспрекословно выполняют волю Создателя. Напротив входа ступеньки и трибуна, за которой виднелось распятие. Я поднял голову к потолку, рассматривая фрески последнего дня, когда ангелы и демоны устроят масштабную битву за высокий трон, с которого победитель будет царствовать над людьми. В отдалении за баталией виднелся престол, на котором восседал бородатый мужчина в белых одеждах. К нему тянулась длинная очередь людей. Последний суд, на котором Спаситель решит, кто войдет в небесный храм, а кто будет вечно корчиться в пекле. Я никогда не понимал, как мертвецу с атрофированными нервными окончаниями можно причинять физическую боль. С моей точки зрения, ад, который описывают жрецы культа Вуду, куда реалистичнее. Место, где человека заставляют переживать одно и то же событие снова и снова в призрачной надежде на изменение результата. Вот это по-настоящему жутко. В центре зала появился трон. На нем сидел Федор. Его выцветшие глаза смотрели на меня, не мигая. Голограмма подрагивала и распадалась на кубики. И я откинулся на спинку кресла, ожидая, пока пройдет настройка. На самом деле я рассматривал родственника, отмечая, насколько он отличался от образа, сохранившегося в памяти. Мне казалось, что его глаза были ярче, а уголки рта не опускались. Карамазов был очень стар. Лицо изрезали глубокие морщины, кожа на щеках обвисла, на шее проступили пигментные пятна, а ниже мелкой россыпью покрывали лоб. На искривленной переломом в юности переносице красовались очки в оправе из слоновой кости. Кольцо на указательном пальце осталось прежним. Это было крупное украшение с гербом и едва заметной царапиной по центру, которую владелец отказывался убрать у ювелира. Седые волосы Карамазова-старшего были уложены, а клиновидная бородка аккуратно подстрижена. Мастер курил трубку, выпуская к потолку кольца сизого густого дыма. Тот даже не рассыпался на пиксели при демонстрации, а у подлокотника кресла стояла трость с набалдашником в виде золоченного черепа. Федор сфокусировал взгляд и уставился в точку в центре моего лица. «Ну, привет, внук!» — процедил он, презрительно скривив тонкие бескровные губы. «И тебе привет. Плохо выглядишь, старик!» — с притворным сочувствием сказал я голограмме. Карамазов нахмурился, и изображение дрогнуло. «Не боишься, что после такого приветствия я передумаю и откажусь от своего решения, которое и без твоего хамства далось ой как тяжело?» Я открыл рот от удивления. Видимо, старый Федор знал меня как облупленного, раз заготовил несколько вариантов ответов. Карамазов рассмеялся, и смех его был похож на сухое воронье карканье. «Весь в отца. Тот тоже говорил, как думал. И не думал о...» Речь старика прервал кашель. Карамазов приложил к губам платок, и я заметил кровавую кляксу на белой ткани. «Курение все же загнало меня в могилу», — беспечно пояснил Федор. Впрочем, плевать. Я достаточно пожил. И перешагнуть через грань мне уже не страшно. «Ясно», — произнес я одними губами, надеясь, что другие не заметили боли в его полупрозрачных глазах. «Так что остаешься только ты. Позор семьи». Последние два слова он произнес отрывисто, как уже привык. «И император», — охотно подсказал я записи, надеясь, что такое развитие беседы он не предвидел. Лицо императора скривилось. «Император? Карамазовы столетия наживали то, что имеют. Богатство, артефакты, родовые земли, фамильные коллекции. И все это загробастает союз? Да хрен им! Вот такой!» Старик развел в стороны сухие ладони, показывая, какого размера органа он желает передать государству в качестве наследства. «Достойно», — оценил этот жест я, — «щедрый от души». «Даже бастарды больше достойны получить все семейные богатства», — продолжал Карамазов. «Документы уже подписаны. Ты полноправный представитель дворянской семьи». При этой фразе лицо старика перекосилось. До того тяжело ему дались эти слова. «Судьба жестока. Остались сущие формальности. Клятва крови». Он открыл футляр из красного дерева и вынул небольшой кинжал с рукоятью из червленого серебра. Я невольно сглотнул, вспомнив эту семейную реликвию, которую пару раз пытался стянуть из кабинета деда. Старик коротким быстрым движением сделал надрез на ладони правой руки. На мраморный пол закапала кровь. Мне даже захотелось убрать ноги, чтобы не испачкаться в красном. Но пришлось встать и повернуться к адвокату. Привалов подал мне тот самый нож, который держал на записи Федор. И я в точности повторил действия старика. Ладонь обожгло, когда лезвие рассекло кожу. «Сталью и кровью клянусь чтить и соблюдать традиции семьи, которые завещали нам предки», — хрипло начал Карамазов. Я в унисон повторял слова клятвы. «Клянусь», — продолжил старик внезапно, когда я хотел вернуться в кресло, — «стать достойным потомком Карамазовых». «Да брось», — фыркнул я, — «кто в такое поверит?» «Попытаться стоило», — холодно процедил старик. «Добро пожаловать в семью!» Я склонил голову в театральном поклоне. «Мэйхэм введет тебя в курс дел. И на твоем месте я бы приступил к решению дел семьи прямо сейчас. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» «Все», — Карамазов махнул рукой. «Общение с тобой меня порядком утомило. Встретимся на той стороне». После этого он обратился к кому-то за видеоглазком. «Отключай эту хренотень и налей мне коньяка. Я на днях вроде как умер и впустил в семью». Голограмма подернулась, и я вернулся в холл особняка. «Ну, теперь все традиции соблюдены», — удовлетворенно отметил Привалов, вытирая платком вспотевший лоб. Он подал мне планшет. «Вам осталось только поставить подпись. Вот здесь и здесь». Я послушно исполнил его просьбу, оставив в указанных местах цифровой автограф. «Вот и чудно. Ваши копии я пришлю на почту». Павлов убрал планшет в дипломат и кивнул в знак прощения. «Мастер Мэйхэм введет вас в состояние всех дел семьи», — так распорядился усопший. «Держи в курсе», — буркнул я устало. «Ну, мне пора». Он подхватил дипломат и вышел из холла. Я же решил гостя не провожать и остался сидеть в кресле, обдумывая сложившуюся ситуацию.